Глава 14. Четверг. 1 апреля. Раннее утро. Первомайск. Улица Дзержинского. «Здравствуйте, ребята!» — ликующий голос словно осветил комнату. «В эфире пионерская зорька!» Переливчато запели фанфары, требуем немедленно вскочить и броситься навстречу разгоравшемуся дню. Для начала я потянулся как следует. Рассудил, сонно моргая, что сегодня и без зарядки обойдусь. Посидел на краю кровати, пошлепал по линолеуму босыми ступнями. Вздохнул и упал на руки. «Отжаться 15 раз», — приказал себе кисло. «Для зачина», как ЮВ говорит. Разогнав кровь, я встал и захлопнул форточку, хотя ветерок завивал ласковый. На югах своя весна, ранняя и торопливая. Подцепив разношенные тапки, прислушался. Душ шипел, перебиваемый брызжущим плеском. «Опередила», — мягко улыбнулся я. «Ну, это надолго. Настя пока кубометрами воды не обольется, из ванной не вылезет». Цепляясь ассоциацией, глянул на стакан с минералкой, утвердившийся на подоконнике. Солнце серебрило пузыри, и те блестели, как расплав припоя. «Проверка», — бурчливо обронили губы. «Пятое утро подряд сходит на меня боязливое замирание. Стоит только пальцем обжать стеклянные грани. Получится, не получится. Гадаю, чуя порхание бабочек в животе, а затем подтираю расплесканную воду. Не уходит сила». Протянув руку к стакану со щербинкой на ободке, я весело хмыкнул, не противясь взыгравшему детскому азарту, и отступил на шаг. «Михаил Петрович, а на расстоянии могешь?» Вывернув ладонь, направил ее в сторону окна и дал слабый посыл. Вода вскипела, будто в вакууме, забрызгав крашеный подоконник со слюдами-окружностями от цветочных горшков. «Ну ты и монстр!» — пробормотал я, слабо улыбаясь. «Не оскудел, значит, энергии. Это хорошо. Ну и еще одна проверочка». Включив микро-ЭВМ, добился того, что вентилятор загудел сердитым шмелем. Ворохнулась каретка принтера, а экран монитора раскрылся, являя четырехлучевую звезду ампары. «Ага. Иконка почты мигает единичкой. Вам письмо. От мамы, наверное», — пробормотал я, кликая. «Угадал. Короткий текст, выжимка материнского беспокоя», — гласил. «Сыночка, проследи за Настеной, чтобы покушала. И пусть туфли обует не на каблучке, а то в школу не пустят. Чмоки-чмоки». Лопнула дверь ванной, и жалобный Настин голос упал в пустоту комнат. «Так, а ты мне завтрак готовить думаешь?» «Я? Тебе?» У меня получилось изобразить комическое изумление. «Может, ты мне?» «А кто маме обещал кормить ребенка?» Возмутилась сестричка, кутаясь в коротенький халатик, и тут же сменила тактика. «Ну, Мишечка!» — заныла она, подлащиваясь. «Я же пока оденусь, пока соберусь!» Мило улыбаясь, Настя усиленно захлопала глазками, изображая ангелочка во плоти. «Мне оставалось капитулировать, желчно бурча. Тоже мне ребеночек нашелся. 90-60-90, а туда же!» Я ущипнул сестричку за нижние 90. Она жизнерадостно взвизгнула, и мое настроение сразу поднялось. — Ладно уж, — заворчал благодушествуя. — Яичницу будешь? — Буду-буду. — С колбаской? — А як же? Утренняя трапеза — немножко ритуал. В каждой семье свой. Но есть и общая черта. Букет запахов, что сочетается в маминых хлопотах. Нынче родители отдыхали от нас в Зеленограде. По опустевшей квартире гуляло эхо, но, как ни странно, эта домашняя необычность не только острила чувства, но и добавляло уюта. А дух витал привычный с детства, тонкое кофейное благоухание. Пахучего растворимого бон в забытой маминой банке хватило на две чашки. Правда, мы с Настей пили кофе по-вьетнамски, со сгущенкой, нещадно огрубляя аромат, но так вкуснее. «Везет тебе», — загрустила сестричка. Она сидела напротив в строгом школьном платье, по-родственному упершись в столешницу локотками, и сжимала чашку обеими ладонями. «Последняя четверть. Самая-самая последняя». «Не спеши жить», — мудро улыбнулся я, смакуя в меру горячее и сладкое. «Школьная пора лучшая. Вот и пользуйся». «А-а-а!» — отмахнулась Настя. «Ничего ты не смыслишь в жизни. Лучше это, когда ты все сам, а не по указке». «Чучелка!» — вздохнулась мне. «Совсем не ценишь беззаботность». «Говоришь, как дед на пенсии!» — смешливо фыркнула сестренка. «Дедушка Миша!» «Пошли, бабушка Настя! Да рано еще!» «Лучше обождать, чем опоздать», — молвил наставительно. «Ладно, уговорил», — сделала одолжение сестричка и вдруг испуганно заверещала. «Ой, паук, паук! Да вон, на рукаве!» Сперва я дернулся оглядеть синий вельветовый пиджачок, и лишь потом дошло до меня, что попался. «1 апреля, никому не веря!» — радостно прозвенела Настя и показала розовый язычок. Тот же день, чуть позже, Первомайск, улица Чкалова. Я так давно не был в школе, что она показалась мне чуточку внове. Гипсовая девочка с лейкой, которую упорно красили серебрином, а не белили мелом, как гарнистов в пионерлагерях. Каштановая аллея вдоль ограды, дырчатое крыльцо из силикатного кирпича. Все такое свое, родное. Здесь я почти что исполнил давнюю мечту, доучился со своим классом. Совсем немного осталось. 25 мая забрянчит медный колокольчик с непременным бантом. Последний раз. Девчонки на линейке будут хлюпать, впервые осознавая, что вот оно, окончание книги «Юность», а продолжение с названием «Взрослая жизнь» еще не написано. И классная, целенаумовно всплакнет. И сентиментальная кукуруза Бармалеевна смахнет слезу, а Полосатыч выступит с напутственным словом. Потянув на себя тяжелую дверь источника знаний, я вовремя увернулся, пропуская мимо летящую малолетку. За ним с воинственным кличем гналась такая же расхристанная мелочь. «Ось скаженные!» — ругнулась на них уборщица, прижимаясь к стенке. Отворачиваясь, чтобы скрыть улыбку, я поднялся на третий этаж. Здесь, во владениях старших классов, галдели еще громче, чем внизу у мальков. Гаврики орали хрупким баском, то и дело срываясь на бег, а гаврицы оживленно шептались да хихикали, свысока поглядывая на ровесников. «Миша! Миша!» Меня догоняли близняшки, я в который раз благословил моду на мини. «Иже херувимы!» Мои губы растянулись, будто сами по себе. «Аз есмь!» — гордо подтвердила Светлана, хватая меня под руку, под левую. Маша притиснула меня справа. «Мы все знаем!» — пропела она. «Мы все знаем!» «Павел Степанович сказал по секрету, что ты ездил в ГДР», — сообщила Света утвержденную легенду. «По обмену опытом». «Видел бы ты Полосатыча», — хихикнула Маша. «Он был похож на попа, которому позвонил архангел Гавриил». «Почти в рифму», — заценила сестра. «Лучше так. Которому звонил архангел Гавриил». «Девчонки, я по вас соскучился». Признание далось мне легко, поскольку было истинной. «Правда, правда?» — заглянула мне в лицо Маша. «Правда, правда. А уж Ритка!» — многозначительно затянула Света. «Прямо извелась вся. Я ответил улыбкой, подумав, что не прочь лишний годик проучиться в такой милой компании. Будущее тревожило и даже немного пугало, как все неизвестное. Знаю все про польский или иранский кризис, а что станется в жизни со мною, понятия не имею. Мимо, энергично и пружинисто ступая, прошагала молодая женщина в строгой юбке и белоснежной рубашке с алым пионерским галстуком. Большие очки в тонкой оправе ей шли, добавляя загадочности приятному лицу. «Здравствуйте, Галина Сергеевна!» — прощебетали двойняшки. «Здравствуйте, девочки!» Женщина мазнула по мне взглядом, нарочно сокращая зрительный контакт. А я гадал в это время, из какого управления эта оперативница? Из 7-го или из 9-го? «Наша новая пионервожатая», — проинформировала меня Света. «Старше, старше!» «Девчонки!» — я платонически обнял обеих за талии. «Входим по одному, по одной, а то дождемся сцен ревности». «А ты чего больше боишься? Что Юрка разозлится?» — с ехицей спросила Светлана. «Или что Ритка надуется?» Я затруднился с ответом. Близняшки рассмеялись и втащили меня в класс. «Привели! Привели!» — мажорно вылетело из Маши. «Гарин!» — петушком завопил Изя, соблюдая давнюю традицию. «Ты опять без гиперболоида!» «Оптическая ось погнулась!» — поплыл я в улыбке. Одноклассники нахлынули толпой, любопытствующий, радующийся, по-приятельски тискающий или хлопающий по спине. А я смотрел на единственную девушку, что осталось сидеть за партой. Рита молча улыбалась мне, не меняя напряженной алертной позы, готовая вскочить, броситься навстречу, но не в классе же. Этот замерший порыв отразился в блеске черных девичьих глаз и в нежном румянце, тронувшем гладкие щеки Сулимы. Звонок на урок едва пробился сквозь гомон, и я плюхнулся на стул рядом с Ритой. «Привет. По-моему, мне удалось вместить в одно слово все, что я чувствовал к этой девушке. Или мне почудилось?» «Нет-нет. Ресницы напротив затрепетали, раздувая черный огонь, и девушка легонько на секундочку прижалась ко мне». Взглянула смущенно и зарделась. «У меня уши красные, наверное», — тихонько спросил я. «Угу», — смешливо отозвалась Рита, поднимая холмики щек. «Но мои все равно ярче». Близняшки, возившиеся на передней парте, разом обернулись. «Житие мое», — пробормотала Светлана с беспечальным вздохом. «Вы такие красивые!» «Оба!» — тряхнула головой Маша. «Или обе? Как сказать?» «А как не скажи!» — наметила Света улыбку. «Все верно!» «Да ну вас!» — стесненно буркнул я, роняя ручку. «Обеих!» Кряхтя сунулся под стол, косясь на Ритины коленки. Я едва дотянулся до пеликана, а вот гадский колпачок... Не становиться же мне на карачке, лишь бы выцарапать его! Напрягая руку, мысленно прошипел. «Да иди же ты сюда!» Колпачок шевельнулся, и я выцепил его кончиками пальцев. «Показалось», — мелькнуло в голове. Понедельник, 12 апреля. После уроков. Первомайск, улица Дзержинского. Ко дню космонавтики вышел роскошный номер техники молодежи. На обложке и развороте красочные, любовно прорисованные картинки, хоть вырезай и на стенку клей. Старт Н-1 «Раскат» с Байконура, пилотируемый ТКС в разрезе, долговременная лунная база «Звезда» — прелесть. А на большой перемене я, как комсорг школы, ходил с важным видом по рекреации, оценивая стен газеты. Праздничные выпуски были перенасыщены ракетами, звездолетами и пыльными тропинками. Победил 9-й Б. А куда интереснее было наблюдать за одноклассниками. Их реально захватывал космос. Они по-настоящему, от души, радовались и гордились. Хоть хэштеги выставляй. Хэштег «Космос наш», хэштег «Мы первые». Только некуда пока. После занятий сразу домой, как в Рио мамы с папой. Сперва ответственность меня напрягала, но я быстро втянулся. Да и сестричку не баловал особо. Порядок в квартире на ней. А вечерами слал бодрые рапорты по электронке. Ребенок двоек не нахватал, накормлен, спать уложен. Ну и хвалил подопечную для пущего позитива. Вот, мол, Настя простернула белье сама, по собственному желанию. Пусть мамочка умилится. Разделавшись с домашкой, я подошел к окну и отдернул штору. Возможно, ощущение нарождающихся надежд приходит весной не потому вовсе, что солнце начинает припекать. Голые деревья, еще вчера скорбно воздевавшие кривые ветки, сегодня кутаются в легчайший муар нежной зелени. Парная чернота земли подергивается травяным пухом, а в воздухе сквозит лучезарность. Всеобщее обновление захватывает и людей, отбившихся от природы, и кружит их в хороводе перерождений, заряжая новой верой и любовью. Я глубоко вдохнул, улавливая сквознячок из форточки. Прозрачные клубы изумрудной и малахитовой опуши в парке — еще не очевидность апреля. Нужно пройти в бывшую родительскую спальню, чтобы разглядеть частный сектор по речным берегам. Там цветут сады. Вишни и груши обволакиваются пышной белой кипенью. Еще клейкая листва как следует не распустилась, а путаница ветвей уже гнется под ворохами соцветий. Минует день-другой, и яблони тоже примерят невестины платья. Весна — пора упований. Летом жизнь царит и буйствует, не ведая печали листопада. Какие уж там робкие надежды! Сплошная сбыча мечт. Но вот я вбираю полную грудь будоражащего апрельского духа, и хочется жить, любить неистово и пылко, как будто бы в последний раз. Поймав себя на том, что пристально гляжу на пустой стакан, дотянулся до синего сифона, заправленного с вечера, и выдавил шипучую струю. Покачал стакан, вспенивая воду легким посылом. 2 недели энергия держится во мне, не истекая. А это значит, что мои внутренние батарейки выздоровели, обратившись в генератор, как раньше, до ракообразной хвори. Как уж там все устроилось в моем мозгу, бог весть. Но больше я не позволю маленьким серым клеточкам уродоваться, расползаясь мерзкими кляксами, астроцитом. Но и растрачивать силу зря на глупые фокусы тоже не стану. Вернулся дар? Хорошо, весна же. Однако близить слезливую осень не стоит. Боязливый стук в дверь вырвал меня из наката суждений. Задирая брови в немом вопросе «Чего же не звонят?», вышел в прихожую и повернул ключ. За порогом стояла Инна. Я обмер. В душе все ощетинилось и сжалось. Хлябь воспоминаний хлынула по центральной нервной, мешая сладость с горечью. Рваные мысли замельтешили, множа сумбур в голове. Хорошистка оделась вызывающе модно, а вот макияжа и следа не было, как у девчонки в чистом цеху. Впрочем, Инна, как ни крутила ее любовно-киношная жизнь, не утратила юной свежести. Да, поблекла немного, да, закатилось прежнее сияние глаз, но ей же еще и 18 нет. «Стоп!» — притормозил я поток сознания. «Сегодня же 12-е!» «Здравствуй!» — робко вытолкнула нежданное гостье, шаря взглядом по моему лицу, словно ища ответ на незаданный вопрос. «Привет!» — в памяти заиграл оркестр Франко Пурселя. Смычки исторгали пронзительную мелодию «Манчестер-Ливерпуль». «Заходи!» Потупив глазки, девушка переступила порог и легонько щелкнула задвижкой. «С днем рождения!» Мои губы наметили улыбку. Дивный ротик Инны приоткрылся, будто сились вымолвить то, что давно просилось на язык, и слезы потекли у девушки из глаз. Она махом закрыла лицо ладонями, маслянисто блеснуло обручальное кольцо и заревела. «Прости меня! Ну, прости! Ну, пожалуйста!» Гостья выталкивала слова глухо и невнятно, давясь рыданиями. «Ну, не могу я так больше! Прости!» И что мне было делать? Я ничего не забыл. Ни обиды, ни боли. Но и зла своей бывшей не желал. Без особой охоты, но мои руки обняли Инну за плечи. Девушка моментально стиснула мою шею руками, прижалась, дрожа и выплакивая свои горести. «Не плачь, рева корова!» Пшеничную косу моей школьной любови состригли ради роли, и пальцы перебирали короткие светлые пряди. «За что мне тебя прощать? Что ты такого натворила?» «Ну, влюбился, признаю. И что? Не утолил вожделение?» «Ну да, жалко, конечно», — улыбнулся я. «Такую красотулю не затащил в постель». Инна подняла заплаканное лицо и смущенно улыбнулась сквозь слезы. Утешая, я поцеловал ее соленые, чуть припухшие губы. Девушка встрепенулась, распахнула глаза, снова вспыхнувшие живым голубым светом, подалась навстречу и поникла. Она больше не дворская. Она Видова. Неохотно отстраняясь, хорошистка легонько, словно забывшись, провела рукой по моей рубашке и шмыгнула носом, смазав весь эффект. А я очень хорошо чувствовал ее в этот момент, даже лучше, чем раньше. Я ведь никогда не ошибался в людях, улавливая их психосущность, что ли, и устои характера, и некий эмоциональный срез. Инна не играла страдалицу. Ее действительно мучило то, что произошло между нами. Вернее, то, чего не произошло. И эти переживания были замешаны на тягостной зимней муте, истериках сварливой матери, шипении новой родни, жестких императивах Гайдая, а опереться не на кого. Если Олег не бросит ее, не предаст, я многое прощу этому актеришке. Ты с ним приехала? Приняв пальто от кутюр, я небрежно повесил его на крючок. Девушка кивнула, оглаживая платье на пуговицах от горлышка до подола. Замучишься расстегивать. Мама в Москве, на даче, выговорила она, косясь в сторону. А я хотела помириться с Ларисой и встретиться с тобой. Голубые глаза глянули прямо. Ты правда простил меня? Правда, серьезно сказал я. Пошли на кухню, чего здесь стоять? Инна изящно скинула ботиночки и неуверенно покинула прихожую. Вот тапочки. Да я так. Никого нет? А мебель? А, вы переезжаете? В Зеленоград. Я тут с Настей пока. Мама приедет на последний звонок и задержится до выпускного. Будничный разговор несколько успокоил девушку. Понятно. Вздохнула Инна, присаживаясь, и кривовато усмехнулась. «Настя твоя меня очень не любит». «И правильно», — она задумалась. «Сама не понимаю, почему я с Олегом». «Нет, он хороший, хоть и порядком избалованный. Просто я ведь действительно хотела быть с тобой. Правда. Помнишь тот день, когда мы помирились? Прошлой весной еще. Я тогда полночи не спала, ворочалась все, думала». Представляла, как мы будем танцевать на выпускном, а потом сбежим, и ты меня отвезешь далеко-далеко за город, в степь. Расстелишь покрывало прямо на траве, плеснешь вина в бокалы, ну или в бумажные стаканчики, неважно. А на рассвете мы выпьем за новую жизнь. Но сначала я скажу, сказала бы, отвернись и разделась. Бы. Эта картина до того засела в моей голове, что я не выдержала и разболтала Рите. А она мне: «Блин, малина, чего зря ждать? Я к нему на дачу». Помолчав, Инна продолжила: «Рита была права, но мой план настолько очаровал меня, что я решила обязательно дождаться лета, а дождалась зимы». Я прикрыл ее руку своей. «Не расстраивайся, все наладится». Девушка печально покачала головой. «Нет, Миша, живу как-то, знаешь, по инерции, что ли. У меня все есть, кроме надежды и веры. А без них даже самая великая любовь угаснет, как догоревшая спичка. И тогда не видать мне счастья. Ты только не обижайся на Ларису». Осторожно и малость сумбурно заговорил я. «Мы с ней совершенно случайно встретились. Она тоже плакала и сказала, ну, что у тебя не будет детей. Ты из-за этого так?» Инна сжалась, зябко поводя плечами. «Никогда не страдала чадолюбием», — пробормотала она. «Просто, понимаешь, когда не можешь родить, начинается самоедство, и приходишь к мысли, что ты порченная. И ведь это правда. Рано или поздно эту треклятую правду нашепчут Олегу. И что у него останется ко мне? Жалость? Уж нет». Расистка бессильно опустила плечи. «Миша, ты только не думай, что я цепляюсь за Олега или жить без него не могу. Просто я хочу, чтобы у меня была нормальная семья. Все. А не получается». Девушка всхлипнула. И я отодвинул свои смутные сомнения в самый глухой закоулок души. «Я помогу тебе при одном условии». Мой голос прозвучал как надо, уверенно и спокойно. «Ты никому ничего никогда. Поняла?» «Ты?» — выдохнула Инна, медленно вставая. «Мне? Как? Ты?» — в голубых глазах махнула тень понимания. «Так это правда? Про Светку? Это ты ее, да?» — крикнула она задушевно. «Да! Поняла! Я согласна! Мишенька, я...» «Расстегни платье!» — резко скомандовал я. «Докуда?» — неловкие девичьи пальцы метнулись расстегивать вязаное платье от подола. «До пояса!» — буркнул я, жестко унимая волнение. Расистка распахнула платье, заголяя длиннющие ноги в капроновых колготках, сквозь которые просвечивали белые кружевные трусики. Усилием воли я переборол вегетативку, отчего лицо не полыхнуло румянцем, и руками сжал крутые бедра. «Сейчас бы еще Настя заявилась для полного счастья», — подумал я, разгоняя суетливые мыслишки. «Ой!» — слабо пискнула хорошистка. «Что?» — задрал я голову. Голубые глаза смотрели на меня, округляясь. «Печет?» — пропищала Инна. «Сильно?» «Это хорошо», — буркнул, вводя ладонями, будто оглаживая. Невинное удовольствие путалось с раздражением отверженного. Я сжал зубы, вытерпел еще с минуту и отнял руки. «Все, хватит». Обычно после сеанса в теле жила усталость, но сейчас ни следа утомления. Правда, разнервничался порядком. «Миша», — тихо произнесла Видова, — «я никогда этого не забуду». Она стояла, наклонившись, аккуратно застегивая платье, а я следил за ее тонкими, ухоженными пальцами, и мне было тошно, будто всколыхнулся полузабытый осадок. В моей памяти хранилось все, и серые гравюры амурных страданий, и расписные картинки сердечных радостей. Если разобраться спокойно, то надо быть благодарным хорошистке за долгие, нескончаемые минуты былого счастья. Да, мне снова больно, как тогда, холодный декабрьский вечер. Это почти невыносимо. Тискать девушку, которая предпочла тебе другого. А что было делать? Как поступить? Выгнать Инну? Отказать в исцелении? И кем же стать после этого? Заугольным пакостником, что подленько хихикает над чужим несчастьем? Нет, спасибочки. Лучше уж натужное благородство. Я не знаю, что сказать тебе. Инна выпрямилась, побледневшая и немного даже жалкая. Ее пальцы сцеплялись, сжимались и расплетались, чтобы снова завязаться в узел тяжкой неловкости. «Скажи до свидания», — тускло улыбнулся я. «До свидания», — вымолвила хорошистка. «Не провожай, я сама, а то опять...» Ее голос вздрагивал, позванивая. Оставшись на кухне, я рассеянно прислушивался к возне в прихожей. «Спасибо! Спасибо тебе!» Хрустальным колокольчиком долетело оттуда. «Ах, какое никудышное слово! Если бы ты только знал, что я чувствую, а передать... Ох! Спасибо!» Замерев, я уловил шорох пальто, цоканье каблучков и тихий щелчок притворенной двери. Посидел, сгорбившись, перекатывая мысли по извилинам, и тяжело встал, по-стариковски упираясь руками в колени. По кухне витал тонкий запах духов. Я открыл форточку, и тюлевая занавеска лениво заполоскала на сквозняке, позвякивая кольцами с цепкими крокодильчиками. Аромат парфюма таял, растворяясь в свежем воздухе. Суббота, 24 апреля, ближе к вечеру. Первомайск, улица Готвальда. «А сколько Тимоши?» — затруднился я. 18? 17, мотнула головой Рита, беря меня под руку. «Это только мы с Инкой старше, болели долго. Мамы боялись нас в школу отпускать. Пошли в первый класс восьмилетними дылдами». Сощурившись, я осмотрелся. Зиночка Тимофеева проживала в панельной высотке, зажатой между двух скверов. У подъездов сидели бабки, разбирая по существу дела жильцов. А в зеленых насаждениях носился табун малолеток. Общий гвалт то и дело прорезался возмущенным воплем. «Ты убит! Так нечестно! Туки-туки, я в домике!» Глянув в сторону школы, я ее не увидел. Пятиэтажки, выстроившиеся вдоль улицы Щерса, заслоняли рассадник знаний. «Инка давно уехала», — ворчливо сказала Рита, теснее прижимая мой локоть. «Честное комсомольское, не о ней думал», — улыбнулся я. «А о ком?» — девушка заглянула мне в лицо. «Обо мне?» «Не-а. Надо хоть иногда быть проще», — потянула меня на философию. «И не думать о тебе, а ощущать, видеть, слышать, осязать». «А где именно?» — коварно прищурилась Сулима. «Везде», — твердо заявил я. «Совсем-совсем везде». «Совсем-совсем». Рита остановилась. «Тогда поцелуй меня», — потребовала она. «Нельзя. Старушки заметят, в черный список внесут». «Пусть завидуют». Я припал губами к ждущему рту. «Можешь меня ругать, порицать, гнать», — пролепетала подружка, задыхаясь. «Но я все равно тебя люблю». Она уютно пристроила головку на моем плече, шепча. «Понял? Понял!» «А мне как-то, знаешь, боязно говорить о любви. Вот правда. У меня от желания скулы сводило, и я сдерживал себя, контролируя в ручном режиме. Ласково провел пятерней по узкой спине, целуя душистые, пахнувшие травами Ритины волосы». «И это из-за Инки?» — глухо спросила девушка. Потерлась об меня щекой и горячо задышала в шею. «Ты виделся с нею?» Ощутив, как напряглась Рита, я не стал уворачиваться. Инна приходила ко мне домой. Лечил ее. Сулима запрокинула голову, раскрывая без того большие глаза, полыхнувшие космической чернотой. «Ты снова? Вот здорово!» — воскликнула она. «И что? Теперь Инка сможет родить ребеночка?» Да? У меня такое ощущение, что ты ревнуешь. Ну, завела Рита и сжала пальчики щепоткой. Немножечко. Не стоит. Я привлек ее к себе, и девушка охотно прижалась. Что было, то было. Прошло. Правда? Правда. А я? Подружка пытливо глянула мне в глаза. А ты всегда нравилась мне больше всех. Ты мне очень дорога. Я не хочу обидеть тебя даже по неосторожности. Я думаю о тебе с нежностью. Меня сильно тянет к тебе. Я скучаю по тебе, когда далеко, и мне приятно, когда ты рядом, но... — Но, — замерла Сулима, — я не знаю, как все это назвать. Рита засмеялась радостно и облегченно. — Глупенький мой! — ласково заворковала она. — Ты втрое, даже вчетверо старше меня, а путаешься в элементарных вещах. Мишечка, все это называется любовью. «Эй!» — разнесся по над сквером высокий голос Тимоши. «Долго вы там лизаться будете? Стынет же все!» Я помахал рукой тоненькой фигурки, негодующей с балкона. «Сейчас! Мы сейчас!» — задористо отозвалась Рита и проинструктировала тоном пониже. «Обнимешь меня за талию, когда мимо бабок пойдем?» «Бесстыдница!» — пригвоздил я ее. — И еще какая! — мурлыкнула девушка, загадочно улыбаясь. — Штрафную! Обоим! — разбушевался Изя. — Ой, ты как скажешь! — недовольно нахмурилась Альбина. — А че? — Дюха посмотрел на Тимошу, та величественно кивнула, и он щедро плеснул красного, приговаривая. — Попробуйте только не выпить, вот только попробуйте! — Да это когор! — рассмеялась Зиночка. — Он сладкий. Виновница торжества еще пуще похорошела. Глазки блестят, улыбка мнет яркие губки, а простенькое синее платье в мелкий горошек с отложным белым воротничком очень шло Тимоше, о чем я не преминул сказать. — Спасибо! — сверкнула зубками девушка. — Но от штрафной все равно не отделаетесь. — А мы и не собирались... фыркнула Рита, лихо опрокидывая свою порцию. «За тебя, Зиночка!» — улыбнулся я, поднимая граненую рюмку. «Блин, малина!» — огорчилась Сулима. «А я забыла совсем про тост». «Да ладно!» — великодушно повела рукой Тимоша. «К столу, товарищи! К столу! А твои где?» «А они сами в гостях!» Загремел выход на балкон, и в комнату ввалились близняшки, пропихивая Жеку. Юрка Сосницкий, заходивший последним, аккуратно прикрыл узкие двери. Было заметно, что держится он напряженно, впервые попав в наш ближний круг, но тужится не потерять лица, как японский самурай. — Миша пришел! — зазвенела Маша. — Привет, привет! — Марго! — куртуазно прогнулся Зинков. — Я сражен. Рита, скинув курточку, осталась в обтягивающем макси приятного красноватого оттенка. Обновка открывала царственные плечи, если не считать тонких бретелек, и опускала приятный вырез декольте. — Мерси, — чопортно ответила Сулима. — Я в нем на выпускной пойду. — Мишечка, как тебе? — повертелась она передо мной. — Потом скажу, — пообещал я, — на ушко. Сраженный Жека заюлил вокруг надувшей губы Маши, а сосна, понятливо ухмыляясь, крепко пожал мою руку. — Между первой и второй перерывчик небольшой! — бодро затараторил Диновицер, плотоядно потирая руки. — Ой, Изя! А чё, я есть хочу! Веселый смех загулял по комнате и словно нагнал уютного тепла. Выпив и закусив как следует, все ощутимо расслабились, даже сосна впал в релакс. Отдав дань глубочайшего уважения биточкам и пюре, я будто погрузился в легкую нирвану, плавая в атмосфере дружбы и благоволения. Парни выделывались перед девчонками, прелестницы смеялись, незамысловато радуясь юности, самой жизни и своей красоте. Классика. Дожевывая зразу, Жека вскочил, бросаясь к своему кассетнику, и утопил клавишу. По комнате поплыла бетловская девушка. «Пошли!» — затормошила меня Рита, и я предложил спутнице руку. Спутница церемонно согласилась. Обжать ладонями узкую талию, гладкие ручки ложатся на плечи. Мы закачались в темпе камыша, клонившегося под ветром, плавно кружа под давнишнюю мелодию. She's the kind of girl so much she makes you sorry, till you don't regret a single day. A girl, girl, girl. Черные глаза напротив повлажнели. «А что ты мне хотел сказать на ушко?» Бархатистый голосок втекал в меня, будя темную сторону. «Тебе не нравится мой наряд?» «Очень нравится», — вздохнул я просто. «Понимаешь, ты в этом платье слишком красиво, слишком женственно и откровенно, поэтому оно мешает, и его хочется снять». Рита, лукаво щурясь, погрозила мне пальчиком. «Бог любит троицу!» — развязно провозгласил Изя, лишь только растаял последний аккорд «Герл». «Ой, турок!» — вздохнула Аля. «А чё, пора!» Светлана затормошила Тимошу. «О чем задумалась?» «Да вот», — Зиночка слабо повела рукой, — «какой-то месяц остался, и все, пройдет наше детство». «Да оно и так затянулось», — проворчал Дюха, высматривая, чтобы ему еще съесть. «Житие мое», — вздохнула Света, настроившись на волну Тимоши. «Знаете, а мне вот жаль, что школа кончается». «Нет, не то говорю». «Что школа? Жалко, что мы расстанемся». «Разбежимся, разъедемся». «А давайте не будем!» — воскликнула Маша. «Давайте не будем! Вон Миша в МГУ поступит, Ритка в московский финансовый, я в Строгановку. Ну и вы давайте с нами вместе». «В МГУ?» — хрюкнул Диновицер. «В Москву, балда!» «Ой, я не знаю!» — заволновалась Альбина. «Так далеко и страшно! Тебе-то чего бояться? Ты ж отличница!» «Все равно. Я встал, и друзья уставились на меня. Хочу поддержать Машу. Да, пускай московские преподы хоть трижды строгие, но они же самые лучшие. И я хочу выпить за то, чтобы им достались самые лучшие студенты. Мы с вами. За нас!» — завопил Дюха. «Ура!» «Да будет так!» — грянул Изя. Пужеры, бокалы и рюмки, сверкая гранями хрустального узора, сошлись в звенящем напеве. Среда, 5 мая, утро, Средиземное море, борт БПК «Сторожевой». Море плескалось от горизонта до горизонта, по-южному синее, словно отражавшее безоблачное небо. Обливные валы плавно перетекали, повинуясь теплому ветру, и душа пела, внимая голубеющему простору. Картинка. Матрос Иван Гирин покосился на строгого лейтенанта и заулыбался, отворачиваясь. А он еще служить не хотел. Все переживал, что на флот угодил. 3 года — это тебе не 2, как у Васьки Кравцова. Отслужит Васек 2 лета до 2 зимы в погранцах и домой. А ему еще 1 год палубу галячить. Кто ж знал, что эта коробка, эта душная стальная казарма, не у причальной стенки торчать будет, а двинет в боевой поход, в настоящий круиз вокруг Европы. Покинули они Ригу на рассвете, прошли узостью между Данией и Швецией, в ночной темноте светились огни настоящего Копенгагена. Сторожевого могуче качала Атлантика, крутились поверху ВЦ, натовские немроды, как надоедливые мухи, а в Ла-Манше их даже какой-то корвет сопровождал, Королевского флота. Он сам собственными глазами видел белые скалы Дувра. Но подумаешь, в ЦЕИС, видел же? Мимо Португалии шли, мимо Испании. Африка, настоящая Африка, пыхала зноем по правому борту. а потом целых 3 дня БПК простоял в Тунисе, в той самой Безерте, куда беляки весь свой флот загнали. Глупо и недостойно ржаветь. Иван снова расплылся. Надо будет обязательно Машке ту фотку послать, где он в Карфагене, на верблюде. Не, так еще можно служить. Матрос Гирин, по-уставному отчеканил лейтенант. Я, сдавай вахту и отдыхать. Есть. После обеда БПК вошел в терводы Израиля. Как объяснил замполит, сионисты не такие уж и гады. В любом случае, арабы куда гаже. Так что если уж дружить с кем-то на Ближнем Востоке, то лучше с евреями. Да и потом, кто нынче прописан на земле обетованной? Наши. А со своими договориться легче. Плюнув на утюг, Гирин обождал, пока тот перестанет обиженно скворчать, и, не торопясь, со старанием выгладил парадку. Сторожевой зайдет в город Емит с визитом вежливости. Погуляем, пройдемся по ветхозаветным пескам Синая. Главное, еще в прошлом году рисовали карикатуры, негодуя на израильских оккупантов, оттяпавших полуостров у Египта, а сейчас тишь да гладь. Кучу всяких договоров наподписывали. Брежнев в Тель-Авив слетал. Палестинцы, которые террористы, грозились его кокнуть, так их самих истребили. Всех, кого достали, а достали многих, танками прошлись по сектору Газа вдоль и поперек. Ну и правильно. Гирин полюбовался парящей рубахой и аккуратно повесил ее на плечики. Теперь на брючках стрелки наведем. И чего им надо, арабам этим? Хотим, дескать, мирно трудиться. А кто вам мешает? Идите и работайте. Так нет же. Они или калашами потрясают, или на базарах спекулируют, работяг дурят. Нафиг такие союзники. А израильтяне, вон, по времени передавали, уже 4-й завод строят у нас, в Одесской ОЭЗ, в Новороссийской и еще где-то. Вот это я понимаю, — подумал Гирин одобрительно и полюбовался наглаженными стрелками. Прямо как черные ножики, порезаться можно. А по краю морского простора уже выступала желто-коричневая полоска берега, подведенная белесой линией прибоя. Посреди песков, но с видом на море, кучковались белые здания Ямита, типовые сахнутовские дома и школы, супермаркет и матнас, детсады и поликлиники, синагога и ешива. Снежные и молочные тона строений оттенялись зеленью перистых пальм, на уютных площадях били фонтаны. А климат какой? Никакой тебе влажности. Сухо в любое время года и не слишком жарко. Зима очень мягкая. Летом же постоянно, как по расписанию, дует ветер, сгоняя духоту. Благодать. Правда, под боком сектор Газа, так что непонятно, какая линия проходит через Емит, фронтира или фронта. Чуть ли не все 1500 жителей Ямита явились в порт встречать советский крейсер. Нарядная толпа кричала «Ура!», махала флажками, красными и бело-синими, со звездой Давида и пятиконечной. БПК сторожевой загудел приветливо и мягко прижался бортом к чужому причалу. Шалом! Вторник, 25 мая, утро, Первомайск, улица Чкалова. Припекало с самого утра. Погода не чтила календарь, открывая лето в конце весны. Пышная глинцевитая зелень томно шелестела, мрея в знойной дымке. Дома грелись на солнце, спускаясь к берегам Южного Буга, а река будто бы осознавала свое предназначение, валясь водопадом с невысокой плотины Грэс. Она плавно и важно несла себя, позволяя окунаться в зеленые волны хлопотливому человеческому племени. Я жмурился, думая обо всем сразу. Мысли текли, как речная вода, а вот ощущения посещали странные, как и полагалось попаданцу. Слыхивал я последний звонок, слыхивал. Но прошлая жизнь давно уж подернулась маревом небывальщины и сновидности. Будто и не жил, а смотрел долгое-предолгое, скучное-прескучное кино с собой в главной роли. И какие только глупейшие ошибки не совершал мой персонаж. Чего только не творил против логики, против воли. «Мишенька!» Узнав мамин голос, я встрепенулся, шаря глазами по толпе родителей, нашел и помахал рукой. Чудится мне, или в самом деле мама похорошела за эти месяцы? В белом батничке и синей юбке колокольчик она выглядела стюардессой на отдыхе. Сняла форменный кителек, повесила пилотку на гвоздик и сияет голливудской улыбкой, дозволяя нахальному ветерку ворошить шатенистый сессом. Словно копируя родительницу, рядом светилась Настя. Скромное школьное платье, ушитое по моде, казалось излишне коротким, выставлявшим на показ длинные ноги сестрички, и даже белоснежный передничек не исправлял положение. «С каких это пор ты записался в блюстители нравов?» — усмехнулся я. «Что, тебе одному можно родней любоваться?» «Мамусечка твоя такая красивенькая», — высказалась Рита, оттягивая пальчиками коротенький подол. Белые гольфики и два пышных банта придавали девушке вид одновременно очаровательный и пикантный. «Вся в меня», — ухмыльнулся я. «Ой, Изя, ну где ты ходишь?» — донесся недовольный голос Альбины. «А чё?» «Да ничего. Сейчас все начнется, а ты...» «Я больше не буду», — поспешно оправдался Диновицер. «Полосатыч!» — зароптали в толпе. «Полосатыч!» Торжественная линейка быстренько обрела порядок и стройность. Октябрята, пионеры, комсомольцы замкнули квадрат двора, оттесняя мам и пап, бабушек и дедушек. Директор в строгом черном костюме, оставив в тылу стайку учительниц с носовыми платочками, шагнул на передовую и взял в руки микрофон. «Дорогие наши выпускники!» Гулко разнеслось по школьному двору. «Мы еще встретимся на экзаменах, но ваши уроки сегодня закончились. Навсегда. Есть в этом повод для грусти, но не стоит печалиться. Двери нашей школы всегда открыты для вас. И это не пустые слова. 10 лет. Вы не просто учились в этих классах», — он обвел рукой школьное здание, — «но и жили здесь. Дружили, ссорились, мирились, постигая азбуку общения, азбуку понимания. Мне хочется, чтобы вы возвращались сюда годы спустя, навещали своих учителей и встречались с одноклассниками. Мишель», — тихонько окликнул меня Зенков, — «тут такое дело, Моншар. В общем, я решил не поступать в этом году». «Чего это? Ты же сам говорил, учиться буду такой профессии, родину защищать», — неприятно удивился я. «Да я тут подумал», — замялся Жека, — «лучше мне сначала отслужить, а уже потом документы на вышку подавать». «Умно», — оценил я, — «и по-мужски, да опять». Жекина ладонь звонко шлепнула о мою. «И не думайте, пожалуйста, что учебе конец», — возвысил голос Павел Степанович. «Даже когда вы получите вузовские дипломы и устроитесь на работу, нужно продолжать учиться. Учиться всю свою жизнь, чтобы лучше понимать этот бесконечный, вечно усложняющийся мир. Чтобы расти над собой, одолевая все новые и новые рубежи, достигая высот и поставленных целей. И пусть этот последний звонок станет не последним в вашей жизни. Дюха, твой выход», — велела Тимоша задушевно. Жуков, немного смущенный всеобщим вниманием, подхватил крошечную первоклашку с огромными бантами и усадил к себе на плечо. Плющась от счастья, Чебурашка заколотила в медный колокольчик, а Дюша торжественно обошел всю линейку. Младшие классы смотрели на него и на нас с плохо скрытой завистью, а девятиклассники с легкой задумчивостью. Год пролетит незаметно, и они, как и мы сейчас, распрощаются со школой. Услышав всхлипывание, я живо обернулся к Рите. Девушка плакала, сердито утирая слезы. «Ну ты чего?» Я ласково притиснул реву корову. «Прощаюсь», — буркнула Сулима и завздыхала. «Прощай, школа! Прощай, детство!» «Здравствуй, любовь!» — подхватил я. «Здравствуй, счастье!» Рита заулыбалась беспечально и открыто, как малолетка на плече у Дюхи, и тесно прильнула ко мне. Мама и Настя, глядя на нас, тоже обнялись, словно в добром отражении. «Здравствуй, будущее!» — подумал я, крепче прижимая девушку, словно боясь потерять. «Здравствуй, жизнь!» Эпилог. Пятница, 25 июня, ближе к полуночи. Первомайск. Я покрутился по пустому классу, вдыхая неистребимый запах мела и чернил, и вышел в гулкую рекреацию. Лампы под круглыми колпаками не горели, но видно было хорошо. Из огромных окон актового зала лилось столько света, что под ногами полосатились четкие тени. Меня потянуло прислушаться. Голосов не различить, но эхо громкой музыки гуляло по этажам и коридорам, маня на звук. Я двинулся по следу жесткого ритма. Школьный диск-жокей обожал ударные. По дороге я углядел пугливую парочку, ворковавшую в темном закоулке, но сделал вид, что ничего не видел и не узнал Светлану с Юркой. Сосна тоже решил дождаться повестки, а потом после дембеля идти в школу милиции. «Дослужусь до сержанта», — мечтал он, щурясь по привычке. «Поступлю на заочное, на юрфак. Глядишь, и в генералы выйду». Спускаясь по лестнице, я наткнулся на трудовика. Дядя Виля плавно покачивался у зеркала, поправляя галстук. Неподалеку, удобно устроившись на широком подоконнике, болтали о своем, о девичьем, Ирочка Белочка и Феруза Валеевна. Двери учительской были приоткрыты. На старом продавленном диване посиживали военрук Макароныч и наша классная. Циля Наумовна оживленно тараторила, а Марк Аронович, по-моему, совсем не слушал ее. Просто смотрел на позднюю свою избранницу, улыбался в усы и расслабленно кивал. Им было хорошо вдвоем. Внезапно двери актового зала распахнулись, выпуская музыкальные громы, и на пороге замерла Рита. Увидав меня, она обрадовалась и подбежала. «Я потеряла тебя», — пожаловалась девушка, надувая губки. «А я тебя нашел». Сулима взяла мои руки и приложила ладонями к щечкам. «Уж полночь близится», — пробормотала она. «Наши будут гулять до самого рассвета. Давай убежим?» «Давай». «А куда?» «Увези меня далеко-далеко. В степь». В черных глазах напротив потихоньку разгорался темный пламень, и мой пульс участился. «За мной!» «Ой, подожди, я сейчас!» Девушка метнулась в актовый и вскоре вернулась, прижимая к груди бутылочку такайского, недавнюю гостью магазина вино. «Бежим!» — воскликнула Рита, смеясь. Она схватила меня за руку, и мы ссыпались по лестнице. «Стоп, не в фойе!» — былая настороженность вернулась ко мне. «Сюда!» Я увел спутницу в пустующий класс и растворил окно. Соскочив на землю, помог спуститься Рите. Теплая июньская ночь вобрала нас в себя, пряча ото всех. «Куда теперь?» — прошептала девушка. Я перегнал машину в школьный гараж. Обогнув темное крыло школы, мы понеслись через футбольное поле, путаясь в траве и хихикая. «Представляешь?» — поведала моя спутница, задыхаясь. «Я сегодня еще не пила. Совсем!» «Ни громулечки, ох и напьемся!» Хохоча мы выбежали к гаражу. Торопливо лязгнув ключом, я отворил тяжелые ворота. Ишь, едва виднелся, ловя капотом дальние отсветы школьных окон. Побег на рывок. Скользнув за руль, я завел мотор, не включая фар, погонял немного по нейтрали и выехал. «Садись, я закрою пока». О припасах в багажнике я умолчал. И о пледе тоже. Мечте положено сбываться самой по себе, а не по пунктам согласованного плана. Поехали. Все так же, не включая фар, сквозанул по переулку. Остерегался внимания старший пионер-вожатый. Лишь выехав на Киевскую, врубил ближний свет. «Покажи медаль!» Рита забралась с ногами на сиденье, скинув туфельки. «А я ее маме отдал. И аттестат». «А, твоя мамуська не только красивая, но и умная. И хорошая. Знаешь, что она мне сказала?» «Пусть, — говорит, — Мишенька не портит себе вечер. Я, — говорит, — обещаю не волноваться и лечь баиньки. Представляешь? А папусик твой переживать не будет?» — улыбнулся я. «Не-а. Я его предупредила, что не одна буду, а с тобой». Ижик урчал, глотая километр за километром. Унеслись назад темные дома окраины, потянулись поля, расчерченные лесополосами. Я свернул налево к Романовой балке, но не доехал. Лучи фар нащупали удобный съезд, и машина покатила по грунтовке, границы невозделанной степи. В метущемся свете она напомнила Балтику в Варнемюнде. Цвел ковыль, и его длинные шелковистые пряди серебристого цвета колыхались широкими разливами. Вывернув руль, я направил пикап прямо в гущу травяного моря. Метелки ковыля и типчака шелестели по бортам, как буруны. «Давай вот здесь!» «Ага!» Я заглушил двигатель. Машина проехала немного, подминая дикие злаки, и замерла. Навалилась тишина, оглушая невероятным простором. Кругляш луны распускал нити холодного сияния. Оно высвечивало степь неземными красками, а далекие горизонты терялись в потемках, словно края света. Я вылез и, быстро обойдя машину, подал руку Рите. «Как на другой планете», — завороженно проговорила она, захлопывая дверцу. Шум показался нам чужеродным, как клякса в чистовике. «А мы будто одни в целом мире», — подхватил я, расстилая плед. Толстый и плотный, он примял ковыль, словно увесистый ковер. У меня мгновенно пересохли губы, стоило услышать, как тихонько жужжит молния. «Не смотри на меня!» Я прерывисто вздохнул, следя, как под легчайшим ветром играют тени по разнотравью. Расходятся полосами, рвутся, сливаются, тают. «Теперь можно!» Рита стояла, облитая лунным светом, смущенная и доверчивая в своей наготе. Голубое блистание стекало с покатых плеч на высокую грудь, струилось по животику и стройным ногам, оттеняя пленительные западинки. Как жалко, что все не наяву. Я опять вздохнул, теперь уже затрудненно. Ты мне снишься. — Почему? — напевно протянула подружка, плавно взмахивая руками. «Потому что таких красивых девушек не бывает». «Бывает! Бывает!» Рита затанцевала под неслышную музыку. Ее гибкое тело, серебрившееся в нездешнем свете, словно переливалось из одного па в другое, нагоняя сладкую истому и странное колдовское оцепенение. Лишь расслышав, как шелестит трава под легкими девичьими шагами, я справился с мороком. Сам удивился, но мои пальцы расстегивали пуговки моментом, как у танцора в мужском стриптизе. Раз, два, и теплый ветерок обвивает тебя везде. Наконец-то ничего не мешает. Рита бросилась ко мне, прижалась, горячая, гладкая, бархатистая, нащупала сухими губами мой жадный рот, и весь подлунный мир отступил в потемки, закатился, канул. Июньская ночь коротка. Луна куда-то подевалась, я даже не заметил захода. а серебристая озаренность уступила предрассветному сумраку. Прозрачная пепельная мгла минута за минутой размывала обрызганную звездами тьму, а там, где сходились небо и земля, зарделись розовые утрешние тона, предвещая восход дневного светила. Ночная чернота выцветала, изнемогая под напором зоревых лучей. И вот над восточным окоемом проступила малиновая горбушка солнца. Седой ковыль верноподданически перекрасился, послушно кланяясь рассветному накалу. — Я самая-самая счастливая на свете, — прошептала Рита, гладя мое лицо. — Люблю себя. Дремотно улыбаясь, я ловил ее пальцы губами. — Веришь? — Верю. Засмеявшись, девушка перекатилась, вставая и прогибаясь, да так, что во мне снова забурлило желание повалить ее обратно на мятый плед. — Хорошо, как же мне хорошо! Рита распахнула руки, словно обнимая набухавший алый шар. — Здравствуй, солнце! Здравствуй, счастье! Упруго вскочив, я обнял ее со спины, касаясь губами исцелованной шеи. Полгода назад, и тоже за городом, я зло кривился от чудной песенки из недалекого будущего, а ныне напеваю с улыбкой, веря, надеясь и любя. От чистого истока в прекрасное далеко крутилось в голове. В прекрасное далеко я начинаю путь.